Четвертое. Дини, восстановивший дыхание, уже порывался скользнуть между двумя мужчинами, когда над головой одного из них пронеслось что-то темное и бесформенное. Мальчик вскрикнул. Он совсем забыл о существовании своего странного попутчика. Тем более, что утро было в разгаре, и летучая мышь в такое время всегда дремала в каком-нибудь укромном уголке. Мужчина, над чьей головой возникло нечто, никак не выказал страха. Во всяком случае, он не издал ни звука, только пригнулся. Нечто, скрывшись в ветвях ближайшего клена, тут же спикировало вновь, на этот раз на крестьянина. Тот глухо вскрикнул, закрывая лицо руками. Третий преследователь взмахнул мечом, как бы демонстрируя оружие. Существо вцепилось крестьянину в волосы. Тот отшвырнул его, не удержался и упал на землю. Один из его партнеров презрительно крикнул: «Это ж летучая мышь!» Драго, наблюдавший за происходящим, переменил решение. Он был слегка шокирован поведением летучей мыши, заметил похожую реакцию у преследователей, несмотря на бравый возглас одного из них, и у него появилась уверенность, что сейчас лучший момент для нападения. Соперники отвлечены и с задранными головами совершенно беспомощны. Позже такого точно не будет. Летучая мышь вновь спикировала, теперь уже к человеку с мечом, и едва не зацепила его лицо. Мужчина отмахнулся мечом второй раз, и Драго заволновался, как бы тот не задел мальчика. Преследователи приходили в себя, и, конечно, летучая мышь, несмотря на всю свою странность, не могла спасти ребенка. «Пора», — подумал монах. На мгновение он воздел глаза к небу, признавая, что совершит сейчас задуманное в полном сознании. У него не было выбора. Троица, находившаяся перед ним, не поддастся не только уговорам, но и угрозам. Их трое, Драго один. И уже одно это закроет их разум. Взывать к нему бесполезно. Кроме того, они настроены решительно. Им нужен ребенок не меньше, чем он нужен Драго. Они не дрогнули даже перед аномальным поведением летучей мыши, и, конечно, они пойдут до конца. Их можно только убить. Можно сказать, они сами подписали себе приговор, подписали собственной непримиримостью. Драго, не отрывая взгляда от происходящего, вложил в арбалет стрелу. Мужчина, стоявший ближе других, показался ему наиболее опасным, и, значит, стал первым кандидатом в покойники. По мнению Драго, крестьянина можно оставить последним, кажется, он вообще не был вооружен. Летучая мышь, издавая мерзительный писк, кружилась над людьми, и двое из них с искаженными лицами отмахивались от существа мечами. Прежде чем Драго спустил стрелу, он понял, что его заметил мальчик. Ребенок, воспользовавшись суматохой, приготовился к попытке убежать, но еще один мужчина, появившийся невесть откуда, заставил его оцепенеть. Стрела бесшумно вошла человеку между лопаток. Кажется, его партнеры не сразу это заметили, и Драго, вышедший из укрытия, получил шанс снова воспользоваться арбалетом. Оседая, умирающий закряхтел, и его партнеры наконец увидели человека в длинном дорожном плаще. Драго направил оружие во второго мужчину с мечом, однако крестьянин проявил неожиданные прыти бесстрашие. Он бросился в ноги монаху, и тому пришлось выпустить стрелу именно в него, в противном случае Драго оказался бы сбит. Стрела пробила крестьянину плечо, он взвыл. В некотором смысле его пригвоздило к земле. Вооруженный мечом шагнул к Драго, и монаху ничего не оставалось, как отбросить арбалет и выхватить собственный меч. Мальчик, поборовший оцепенение, скользнул прочь. «Постой!» — крикнул Драго. «Не уха!» Острие меча промелькнуло в считанных сантиметрах от глаз. Драго отклонился, сосредотачиваясь на поединке. Отстраненно монах отметил, что летучая мышь исчезла, а мальчик не будет его ждать, несмотря ни на какие заверения. Чем быстрее Драго покончит с противником, тем больше шансов нагнать ребенка. Мужчина неистово махал мечом, ревя при этом раненым хищником. При кажущемся неумении он заставил Драго попятиться. Он компенсировал отсутствие мастерства бешеной энергией, стремлением уничтожить чужака. И кроме того, оставшись один, он оказался прижат к стенке. И он был довольно сильным. В теперешней ситуации его могла не сразу остановить даже смертельная рана. Драго быстро отступил в сторону, увеличив расстояние, и, наконец, выхватил хлыст. Меч он переложил в левую руку. Соперник на секунду застыл, неуверенно глядя на новое оружие монаха, и снова бросился в атаку. Он держал меч обеими руками, и хлыст обхватил его кисти горячими кандалами. Драго резко дернул хлыстом на себя. Мужчина пытался удержать равновесие, быть может, будь одна рука у него свободна, это бы получилось. Однако он повалился на землю. Драго сделал всего один шаг и наступил на меч противника. Собственный он приставил человеку к затылку. «Зачем вам этот мальчик?» — спросил Драго. Противник зарычал, пытаясь освободить руки. Драго наступил ему на кисти рук, прижал острие меча сильнее. На затылке у мужчины выступила кровь. «Кто вас послал?» Поверженный глухо заворчал, но так ничего и не ответил. Драго чуть наклонился к нему, обманчиво мягко прошептал: «Сейчас я отрублю тебе руки, затем ноги. Не вынуждай меня делать то, что даже мне не хочется. Мне придется заставить тебя говорить, у меня нет выбора». Драго приставил меч к руке мужчины, надавил на него. Человек взвыл, после чего глухо выкрикнул: «Лерх! Нас послал Лерх!» Лерх являлся одним из самых удачных бандитов. Несколько лет его не могли поймать ни воины правителя, ни баронов. Поговаривали, причиной являлось то, что Лерх нередко привлекал самых пронырливых из крестьян и щедро с ними расплачивался. И главное, после никогда не выдавал их. Драго смотрел на человека не дольше секунды. Перед ним лежал разбойник. Теперь он не был нужен монаху. Драго взмахнул мечом, и человек умер обезглавленным. Монах оглянулся. Он даже не заметил, как крестьянин перестал кричать. По-видимому, болевой шок. Если он, конечно, вообще жив. Драго быстро освободил хлыст, свернул его, подался к крестьянину. Монах почти не колебался, когда свернул ему шею. Во-первых, нельзя допускать, чтобы крестьянин рассказал о случившемся кому бы то ни было. Во-вторых, он все равно обречен. Очнувшись, он будет умирать в мучениях. Покончив с этим, Драго бросился в ту сторону, куда побежал мальчик. Спустя полчаса бесплодных блужданий по лесу, Драго вынужден был признать, что мальчик, почти попавший ему в руки, сумел скрыться.